Вот Мартынка в заграничном городе разгуливает по трактирам да по пивным. Где карты явит, там люди одичают. Мартынка один с барышом. Денег стало черту на печь не закинуть. Тогда загрустив. Мне это низко. Желаю по своим капиталам высшее общество. Заказал брюки и клеш, портянки сатиновые, нанял такси. Вези в трактир, куда первостатейно господа ездят. Но завезли в самолучший ресторан. Зеркала до потолку, посуда, самовары, публика ослепительно одета. «А что такое?» — думает Мартын. «Нисколько не совестно за свои деньги». «Эй, молодцы! Бутылку водки!» Чтобы ловкость показать, и штопору не взял, а по-мужицки отдалонь половинкой, как хватит. Пробка соседки в плешь, водка соседу во что ешь. Тотчас вся зала заверешала, налетели господа с орденами в лентах. «Вон отсюда, невежа! Твое место под забором с бродягами распевать! На свои пью, не на ваши! Ты понимаешь, куда забрался? Это генералитет, о котором есть и министры, чай пить соизволяют, король приворачивает. Эта рюмка водки рублем пахнет». Потащили Бажонова вон за шиворот. Бажоный затужил. Вот как набывался и в высшем свете. За прилавок зачалился, карты из-за пазухи вывернул. «Предлагаю сразиться в картишки». Этких карт на веку никто не видывал. Льзя ли отказаться? И проиграла почтенно публика. И коней, и кареты, и одежду, и штиблеты. Мартынка ихние брюки да сертуки нафталином посыпат, да в ломбард отправлят. Далее удоволился, говорит: «Содвигай столы, угощаю пострадавших за свой счет». Этим-то генералам да профессорам все одно делать нечего. Голой домой не побежишь. У кого дома телефон, позвонили, чтоб костюм послали. У кого телефона нет, с запиской лакеи турнули, а сами сели закусить. Мартынка выпил и отмяк. «Друзья! Наша игра не более как милая штука. Нафига мне ваши клячи да кареты? Получай обратно ломбардные квитанции, пощай всяк при своем». Тут хмель сборол Мартынка. Он поговорил, песенку еще спел, да и растянулся на полу. Дежурный генерал с докладом к королю. Явился в ресторане субъект. С первого взгляда малостоящий, выкинул на прилавок необыкновенные карты, и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигравший не токмо простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удоволил. Король говорит: «Эта личность где сейчас?» «Где гулял, там-таки повалился». Король туда лично пальнул в легковом автомобиле и спрашивает лакеев: «Где-ка гостя-то положили?» «Они сами под стол удалились».